Глава 7. В дальнейшем пути Белатур и Велим еще не раз убедились, как им повезло со спутниками. После волока озера Крутович ладьи двигались вниз по реке Крёц, потом вышли в ее приток Удру, и по ней поднялись до очередного волока. Преодолев третий волок, такой же небольшой, как и все в этом краю, прошли вверх по еще одной мелкой речке до озера, называемого Додейным. В хитросплетении речных путей поляне и славяне никогда не разобрались бы, не нашли бы дорогу среди многочисленных больших и малых притоков и старец, не будь с ними местных уроженцев. Дивряне казались одинаковыми все эти узкие речные русла, где ивы свешивали ветви над самой водой, стволы деревьев с обоих берегов сплетались, и иной раз приходилось браться за топор, чтобы расчистить ладьям путь. Сменяли друг друга ночевки среди тех же ив, волоки, все те же катки, крики, дым костров, путающийся в ветвях ольхи, влажный ветер из камышей. На ночь братья ставили сеть, а во время прохода через волок человек по 20 отправлялись на охоту, чтобы принести к вечеру свежую дичь. Местные лешие вели себя смирно и на глаза больше не лезли. Понемногу страх дивляны прошел, и вместе с Ольгицей и черединками она увлеченно искала грибы вдоль тропы волока, не отходя далеко. Вечером все добытое отправлялось в котел. Но вот уже можно было вздохнуть с облегчением. Путь через леса, по большим и малым рекам, речкам, притокам, протокам и волокам закончился. Впереди лежала дорога по озеру и реке Катынке до самого Днепра, а уж Днепр приведет прямо к цели путешествия, к Киеву городу. О том, что скоро их ждет важная встреча, дружина Белатура знала заранее. Еще на волоке местные мужики огорошили их новостью. «Княжич Радим на Катуне стоит с дружиной», — сообщил старейшина по имени Качура, придя договариваться об условиях и плате за волок. «Уж седмицу как пришел». «Княжич Радим? Радимир Забереславич?» — переспросил Белатур. «Велим, слышал? Тут шурь мой рукой подать, за волоком. А зачем пришел? Почему здесь?» Обратился он снова к старейшине. «Да кривичей стережет, покуда князь Громолют воев собирает». «Воев собирает?» Подошел Верим. Дружина, занятая разгрузкой ладьи, улавливала знакомые слова и прислушивалась к их разговору. «Что тут было?» «Да, князь Станислав, слышно, и Березину, и Крутович, и Касплю всю под себя взял. Вы мимо Крутовича ехали. Не сказали они разве?» «Это мы знаем. И говорят люди, будто Станила князь, и сам Свинеческ хочет в это лето под руку взять. Потому князь Громолют у Радимического князя подмоги просил. Вот сына тот прислал. Говорят, от полян еще войска ждут». «Да вы сами поляне. Может, знаете что?» «Когда я к вам ехал, князь Громша к Радимичам посылал и надеялся, что Радимичское войско князя Станилу в разум приведет», — сказал Белатур Верему. «А тот к вую своему Всесвятополотецкому тоже за дружиной послал», — добавил Качура. «На Каспре, говорят, видели его. Он там мыто собирает. И грозит до зимы в Свинеческе быть, а на другое лето не то на вопь, не то на сож пойдет. Куда ты нас привез?» Верим выразительно посмотрел на Белатура, подняв брови. «К лешему в задницу. Вынужден был признать тот. Ну, может, еще обойдется. Радим уже здесь, а Станилы пока нет. Много людей у Радима?» «Да сотни три», — ответил Качура. «Парни все больше молодые, но кормилец у него толковый, муж обстоятельный. Светило Жданович, поди». Белатур усмехнулся, но глаза у него оставались серьезными. «И впрямь, куда ж я завез-то тебя, денница ты наша ясная?» Он взглянул на Девляну, которая тоже подошла послушать. Теперь она уже не считала волок границей того света, Уж больно много этих границ набиралось и настолько осмелела, что смотрела на чужих людей с любопытством, но без малейшей робости. «Это кто же такая?» Качура бросил на нее одобрительный и любопытный взгляд. «Хороша дева! Сестра твоя?» «Сестра!» Верим взял Девряну за плечи, развернул и легонько подтолкнул к ладьям. «Пойди пока посиди, а как пора будет в дорогу, я сам за тобой приду. Да покройся лучше, нечего тут красотой сиять, чай не верик день». Он не хотел, чтобы по округе ходили слухи о красивой знатной деве, невесте киевского князя. В такой сложной и неясной обстановке огласка этого обручения могла сильно затруднить дело. «А этот Радим у князя единственный сын?» — спросила Девляна у Белатура по пути, пока они шли вдоль полосы волока вслед за ладьями. Теперь воеводы сами не толкали и дружину держали под копьем, пользуясь услугами местных волоковщиков. «Единственный. Потому и Рад, и Мер. В честь Радимира Старого, по которому Радимичи прозываются». «Он старше твоей жены?» «Моложе, лет на 12. 5 лет назад он едва меч в руку взял. Я думал, кормилец воеводы Светила сам дружину поведет, а Радима только так привез для благословения. Нет, отрок сам в сечу пошел. Я бы своего ни за что не пустил в такие годы. У меня ведь тоже единственный. Одно звание, что взрослый». «И ты говорил, он хорошо бился, Радим?» «Хорошо. Только не свезло ему». «А что случилось?» «А вот сама увидишь». Готовясь к встрече со знатным родичем, Белатур еще перед волоком надел крашеную желтую рубаху, отделанную полосками узорного казарского шелка, зеленую шерстяную свиту, тоже шелковыми полосками и серебряным бубенчиком у горла, а грудь украсил золотой гривной, знаком своего рода и положения. Глядя на него, Верим с братьями и, конечно, Девляна тоже надели крашеную одежду получше. И Девляна едва отбилась от паволоки, которой Верим пытался ее покрыть. Дороги же не видно, как идти? Не на руках ли любезный братец ее понесет? Когда ладьи, спущенные на воду, прошли по озеру и приблизились к Катуни, раскинувшийся на ней стан был виден издалека. Везде стояли шатры и шалаши, горели костры и тянуло дымом. А сам княжич Радим ждал на берегу в окружении ближней дружины. Был он одет и снаряжен, как на битву, в кожаной рубахе с железными бляшками, в казарском шлеме с мечом у пояса. Рядом отрок держал щит и копье, а топор был заткнут за пояс, тоже казарский, узкий, кожаный, с длинным хвостом и чередой серебряных позолоченных бляшек. «Да будут с тобой родные боги, Белатур Гудимович!» Завидев зятя на передней ладье, он снял шлем, передал его отроку, а сам сделал несколько шагов вперед и поднял руку. «И ты будь здоров, Радимир Забереславич!» Белатур приветственно взмахнул, потом соскочил с ладьи на берег, подошел к Шурю и обнял его. «Экий ты витязь стал, и не узнать! Ну а твое дело, сладилось ли?» Радим ухмыльнулся и вытянутой рукой толкнул его в плечо. «Слышал ты, за невестой для князя Скорда поехал? Сладилось!» Белатур обернулся. «Иди сюда, Верим!» Ладьи одна за другой приставали к берегу, дружины сходили на песок. Верим подошел и сдержанно поклонился. За ним шла Девляна. Он велел ей оставаться в ладье, но она ослушалась. Ей так любопытно было посмотреть на радимичского княжича, что не было сил ждать. Глянув на него, она тихо охнула. Радим, парень лет 17 на вид, был среднего роста, русоволосый и ничем особенно не примечательный. Если бы не глубокий шрам наискось, пересекавший его левый глаз и исковеркавший бровь, изуродованное веко было полуприкрыто, незрячий зрачок из-под него отревал свинцово-водянистым блеском, как уснулой рыбы. Светлые, с ветрей волос брови были слегка нахмурены, подняты треугольником под сильно выпуклым лбом. Нос тоже был искривлен после давнего перелома, а крупные губы сурово сжаты. Слушая, что ему говорит Белатур, он смотрел уцелевшим глазом перед собой с неприступным и тревожным видом. Удивлённо упало сердце. Это был второй после Ольги Монта княжеский сын, которого она встретила. И невольно подумалось, а Аскольд? Если родим в 17 лет уже такой, то каким же Аскольд стал к 30? Всем мужчинам, которых она видела, рано или поздно приходилось брать оружие в руки. Иные из ее родичей и даже братья погибли совсем молодыми, а уцелевшие вынесли из битв разнообразные шрамы и увечья. Вон Стояня весной, еще до женитьбы, без зубов остался. Но Радим показался ей живым воплощением суровой княжеской судьбы, не щадящей и совсем юных отроков. Ее будущий муж, ее нерожденные еще сыновья, их судьба стояла перед ними, с сурово пренебрежительным видом поплевывая под ноги и глядя единственным глазом мимо Белатура, который коротко рассказывал Шурю об их путешествии. «Я знал, что идет отказ плевойска в сотню копий», отвечал тот киянину, когда Девряна подошла. «Видели вас, смоляне, да не знали, кто такие. Говорили, будто кривичи, но я думал, маловато что-то для станилы сотня копий. А это и есть ваша невеста?» Девряну сопровождали обе ее черединки, кунота и долговица. Но ошибиться, кто здесь кто, было нельзя. В красной свите, отделанной шелком, с варяжской серебряной застежкой у горла, с богатым ожерельем на груди, с тремя серебряными кольцами, вплетенными в волосы с каждой стороны возле висков, Девряна сияла, как истинная огнедева. «Нет», — выразительно ответил Белатур, широко улыбаясь ей, будто снова радуясь, что раздобыл этакое сокровище. «Эту не ведем!» Правильно поняв ответ, как утвердительный и лишь затемненный для борьбы с возможным сглазом, Радим учтиво поклонился девушке, приложив руку к сердцу. И даже нахмуренное лицо его при этом приняло выражение приветливости, одобрения и удовольствия. Девряна видела, что он и сейчас продолжает думать о другом, но его отлично выучили, как нужно держаться со знатными людьми. «Совсем нехороша!» С тем же выражением отозвался он, давая понять, что на самом деле красота невесты произвела на него достаточное впечатление. «Не завидую я князю Аскольду!» «Да у тебя и своя неплоха!» Белатур подмигнул, довольный возможностью обрадовать родича. «Не всем так не повезло!» Радим еще раз скользнул по лицу и огненной косе Девряны одобрительным взглядом, но ей казалось, что он сам не получает от вида ее красоты особого удовольствия, а просто отмечает, что такая дева достойна стать княгиней. «Мою-то все прячут. Может, она косая какая-нибудь, или хромая, или еще того хуже. Ой, да!» Белатур подмигнул Девляне. «Слышали мы от людей, что скоро ты свою невесту увидишь. Порадовать нечем. Один глазик на Варяжское море смотрит, другой на греческое. Личико будто куры клевали, ножку подволакивает. Одна ручка короче, но то не беда. Другая-то гораздо длиннее». Радим в изумлении смотрел на свояка. «Да, и вот еще», смущенно теребя косу и стараясь не смеяться, добавила Девляна. «Она в лесу-то малость от человеческой речи отвыкла, людей пугается. Сколько лет и не видела никого, одни волки да медведи». «Вы чего меня морочите?» Радим переводил взгляд единственного глаза с Белатура на Девляну, не понимая, можно ли им верить. «Так она... Вернул ее отец из рисов. А что же мне ничего не сказал? Я ему и так, и этак, пора, говорю, невеста давно в возрасте. Да и мне не век ждать. Не отдадите, в другом месте найдем. Молчит. Я уж думаю, все, стань и разговорил. И разговорил таки. Нет, твоя будет дело, если ты слова не нарушишь. Торжественно заверил Белотур. А что личика, с него не воду пить. А слово княжеское держать надо. Я-то не нарушу, наше слово крепкое. Но ты-то откуда знаешь? Радим склонялся к мысли, что Белотур его морочит. Я Громшу после тебя видел. Он о дочери слова не сказал. Пришло солнце и на твой порог. Белотур с улыбкой взглянул на Девляну. Огнедева сама твою невесту в лесу нашла и в белый свет вывела. Обожди немного, увидишь ее. Ступай пока к себе и жди невесту. Белотур и Велим принялись устраивать собственный стан, а Девляна, заметив подходящие ладьи Ольги Монта, бросилась к берегу рассказать Ольгице, что ее новый жених уже здесь. Нельзя сказать, чтобы Ольгица сильно обрадовалась этому известию. В ее памяти еще была слишком свежа жизнь в роду старой Нарини, и ей совершенно не хотелось немедленно войти в дом нового мужа, которого она не знала и не могла любить. 5 лет назад, когда скреплялось обручение, 12-летнюю невесту даже не показывали родичам такого же юного жениха. Все решилось между их отцами. А удивлянный, успевший повидать Радима, не поворачивался язык уверять, как это обычно делается, что жених красавец и молодец хоть куда. Зато Аргимонт смотрел на Девляну, так будто она вытащила его из воды. Благодаря ей он и его отец получили возможность наконец сдержать слово, данное 5 лет назад. То, что Ольгица была похищена и 2 года прожила женой горятского старейшины, от Радимичей и вообще от посторонних предполагалось скрыть. Ольгица должна была отвечать, что находилась в лесу и обучалась мудрости у волхвов. Клюка старой кручинихи пришлась очень кстати. Ольгица пока не пыталась вызывать духов, доставшихся ей по наследству, пока матери кто-то из мудрых людей не научит ее, как с ними обращаться. Но зато благодаря этой клюке она кого угодно могла убедить в том, что действительно жила у лесных волхвов. «Отец наш слово дал». Старался утешить ее Ольгимонт, сам не слишком веселый. Ему жаль было снова расставаться с любимой сестрой, едва успев ее найти. «Княгиней будешь, Радимичской!» Зато вот изумление на лице Радима, когда он наконец увидел ее, могло хоть как-то послужить утешением. Ольгица была красива и сама по себе. А для встречи с женихом ее одели, выбрав самые лучшие вещи из всех захваченных в поселке Нарини, благодаря собственной красоте и блеску богатого убора, Ольгица выглядела как настоящая Аушрине заря, и Радим, едва ее увидев, застыл и онемел, так что даже не сумел положенным образом приветствовать невесту, несмотря на тычки кормильца. «Ну что, стоило такую деву 5 лет подождать?» Усмехнулся Белотур и с довольным видом разгладил усы, будто эта красота была его заслугой, что отчасти и соответствовало действительности. Если бы не он и его дружина, неизвестно, сумел бы Ольгимонт найти и вернуть свою сестру из рисов. Когда Девляна наконец увидела Днепр, вид его ничем особенным ее не поразил. Река как река. Не слишком высокий берег, поросший травой, те же вечные ивы подле самой воды. Волхов возле Ладоги во много раз шире, а Днепр здесь и ребенок легко переплывет. «Это он тут, возле верховий такой», — пояснил Белотур, видя ее разочарованное лицо. «А у нас под Киевскими горами он, ого-го какой! Он распахнул руки во всю ширь и улыбнулся, намекая, что даже его длинными руками и широкими плечами могучего Днепра не обнять. «А мы сейчас уже полдороги прошли?» «Вроде того. Но отсюда легче будет. Теперь только вниз по реке идти». Деврана с трудом верила, что большая и сложнейшая часть пути уже осталась позади. Когда выезжали из Ладоги, ей казалось, что до Киева, как на тот свет, ехать придется года три. А так выходит, что они могут оказаться на месте еще до Всеведова дня. И вместо того, чтобы думать, как добраться до будущего мужа, ей придется думать о том, как с ним жить. «Ты ведь меня не оставишь?» — шепнула она, не глядя на Белатура. «Из всех, кто окружает ее сейчас, только он один и будет рядом в той жизни. Ведь братья после свадьбы уедут, самое позднее, весной». «Да как же я могу?» Тоже не глядя на нее, тихо ответил он. «Мы теперь один род, одна семья. Да». «Это да». Он сказал так непонятно, словно пытался сам себя в этом убедить. Деврана молчала, сцепив пальцы на коленях. Вот уже не в первый раз ей казалось, что она на переломе, на перепутье, на середине дороги между прошлым и будущим. Это ей казалось в тот вечер, когда она уезжала с Вольгой из Ладоги, смотрела на уплывающие назад последние ладожские избушки, малятин челнок на берегу и развешанные сети. Потом, когда лежала в лесу под Славенском в наскоро поставленном шалаше, и в бреду ей мерещилась мать, собирающая травы. Когда она стояла на вышитом полотне перед жертвенником Лели и слушала песни, прославляющие богиню Солонь в ней. Когда снова уехала из Ладоги, чтобы стать женой Аскольда. Когда простилась с князем Судиславом и с Ильмерь озером, когда шла по первому своему волоку за верховьями Ловати. То, что казалось ей серединой жизни и серединой белого света, повторяясь, все время отдалялось. Это как плыть через море. Она, конечно, не бывала там, но слышала рассказы торговых гостей. Когда плывешь по морю, берегов не видно, и кажется, что ты уже на середине, а небокрай все отдаляется, и кажется, что эту середину ты несешь на себе. Так и в жизни берегов не видно, и с каждым шагом то, что ты считаешь порогом, передвигается, не дает оторваться, а небокрай уходит все дальше. И где же будет настоящий край неба? В Киеве или в далеких шелковых странах? Теперь Девляна, умудренная опытом, сомневалась даже в этом. По Днепру шли вверх по течению, но недолго, всего две смены гребцов, и показался Свинеческ. То место, где Белатур надеялся найти князя Громшу или верные известия о нем. Городок Свинеческ был назван так, потому что лежал при впадении в Днепр маленькой речки, скорее даже ручья, который местные жители называли Свинец или Свинка. Сам городок занимал довольно высокий и крутой холм, а от Днепровского берега, в этом месте довольно низкого, его отделяла качковатая луговина шириной шагов 40, покрытая жесткой травой. Возле самого городка блестело озерцо, в нем плавали гуси и утки. По вершине холма шел крепкий частокол, ворота были закрыты. Позади холма виднелся сосновый бор. «Там князь живет?» — спросила Деврана, оглядывая частокол. Столь хорошо укрепленное и защищенное место она видела впервые. «Да, князья смолянские тут осели. Да и при них люди всякие. Варягов много». Оказалось, что округа на довольно широком протяжении густо заселена. Каждая из небольших речек была усеяна весями, а прибрежная полоса Днепра, включая устье Свинца, считалась ничьим местом, то есть межой, границей угодий брезживущих родов. Сюда эти роды когда-то собирались на игрища, на волосное вече и на торги между собой, вследствие чего это место стало известно как «Вечевое поле». Здесь, на ничейной земле, стояло святилище Вереса и Марены, где сжигали умерших, а по окраинам поля устраивали жальники, где каждый род отдельно хоронил прах своих предков. На границе своего света, все равно, что на той стороне. Но из всех виденных Девляной мест это могло с наибольшим правом быть названо мостом через огненную реку. Отсюда начиналась прямая дорога по полноводному Днепру до самой Полянской земли, уже без порогов, волоков и прочих преград. Причем вниз по течению река несла ладьи сама. Сюда же к Днепру выходили речные пути, как с востока, так и с запада. С запада через Двину в Кривичские земли попадали гости с того же Варяжского моря, и отсюда они через верховье Днепра пробирались на реку Олкогу, Волга, ведущую в землю булгар, чтобы обменять северные меха или пленных на шелковые ткани, а главное – серебряные шеляги. Кроме торговцев, тут имелась волоковая дружина, которая обслуживала местный волок на сож, довольно длинный, но позволявший попасть к Среднему Днепру кратчайшим путем. Тот или иной путь становился более или менее опасным, в зависимости от того, как складывались отношения у племен и родов между собой, а также со своими и чужими князьями. И в Свинеческе, как правило, могли дать полезный совет, стоит ли тягать ладьи по суху или предпочесть водный путь подлиннее, но и подешевле. И сейчас как никогда можно было воочию убедиться, сколько разных людей живет вокруг. Вечевое поле сплошь было занято станом. Причем сразу делалось ясно, что собрались эти люди не на игрище и не на торг, а на войну. Ни женщин, ни скота, ни других товаров, только вооруженные мужчины. Увидев это, Девляна в полной мере осознала, что вокруг нее не просто так ведутся разговоры о войне. Здесь действительно вот-вот разразится война. Белатура и Вильяма Ольгимонт сразу увел к отцу, но Девляне пришлось опять остаться в стане и узнать новости только тогда, когда они вернулись. Как выяснилось, об Огнедеве здесь знали заранее. По всем волокам и рекам носились слухи о чудесной невесте полянского князя Аскольда, которой приписывалось множество небывалых дел, вроде оживления мертвых, исцеления одним взглядом безнадежно больных, прекращения затяжных дождей, губящих урожай, возвращения похищенных детей. Уверяли, что руки у нее по локоть в золоте, а ноги по колено в серебре, и так сияют, что можно ослепнуть. Потому-то ее и прячут под паволокой, дескать, только князю Аскольду, нареченному жениху, дозволено смотреть на нее безнаказанно. Весь остаток дня к шатру приносили дары, в основном дичь и рыбу. Но ладожане и тому радовались, меньше забот самим. Даже на лицах Витанеговых внуков появилось смутное сомнение. А вдруг их сестра Девляна и правда богиня? А они дурни, за 16 лет не разглядели. Но тем более Вильям стремился никому не показывать сестру и запретил ей высовывать нос из шатра. Только ранним утром, пока строгий брат еще отсыпался после пира, Девляна решилась выбраться к реке, чтобы умыться. Дружина Белатура и Вильяма занимала полосу поля вдоль берега, отделенную от Днепра, заросшим травой пустырем и невысоким обрывом с небольшой песчаной отмелью внизу. Среди прибрежных ив имелось достаточно уединенное место, где Девляна могла снять покрывало, не страшась чужих глаз. Здесь ее можно было увидеть только с самой реки, но если появлялся челн, она всегда успевала укрыться среди стволов и веток. Кто-то вдруг стал спускаться с кромки берега. Девляна обернулась и хотела крикнуть, чтобы обождали, но осеклась, узнав Белатура. «Я сказать хотел...» Заговорил Белатур. «Тут вчера на перу говорил с одним смолянским. Так он говорит, что у князя Станилы кормилицей была ведунья, Маринина жрица и чародейка силы огромной. Я и подумал, не она ли тебе в лесу встречалась?» «Та слишком молода, чтобы взрослому мужику кормилицей быть». «Может, глаза отводила? Красавицей прикидывалась, а на самом деле ей в обед 100 лет и голова трясется. «Может, и так», — Деврена засмеялась. «Если увижу ее, узнаю». «Воевода!» На гребне берега появился Битянь и замахал руками. «Скорее! Князь Танила плывет! Прямо вон плывет! Вроде мирный с виду, говорят, согласен с громолюдом разговоры говорить. Но кто ж его знает?» «Накликали!» Охнула Девряна. Вот только они заговорили о князе Станире, и он тут как тут, будто с дерева слетел. Услышав имя князя Станислава, Белатур встрепенулся и взял Девряну за руку, чтобы увести с берега. Но она уклонилась и скользнула за ствол ивы. Развесистая и пышная, та достаточно надежно укрывала от глаз со стороны реки. Белатур подался за ней и хотел что-то сказать, но она сделала повелительное движение, и он покорно промолчал, встал рядом, прикрывая ее собой. По реке шли ладьи, 1, 2, 4, более 10. Над берегом уже собралась вся дружина, держа на всякий случай оружие и щиты наготове. Сидевшие в ладье тоже были прикрыты щитами, повешенными по варяжскому обычаю на борт, и налегали на весла. Несколько человек не гребли, видимо, воеводы, которых можно было отличить по дорогим кольчугам и шлемам казарской или варяжской работы. У одного из них, одетого в косматую накидку из бурой медведины, из-под которой виднелись железнокольчатые рукава брони, шлема на голове не было. И едва увидев его, Деврена охнула, зажала себе рот свободной рукой и изо всех сил вцепилась в плечо Белатура. Тот удивленно обернулся, а Деврена едва слышно выдохнула. «Это он! Вы не верили!» «Что?» Белатур поднял брови, глядя то в ее потрясенное лицо, то на ладью, уходящую вверх по течению к громолюдову стану. «Не верили в девьего мужика, а это он и есть! Мне не померещилось, это он!» И теперь, наконец, Белатур ее понял. Он и раньше представлял, как выглядит князь Станислав Веребранович, а теперь вновь увидел его своими глазами. От удара клинком по лицу в памятной битве 5-летней давности у того остался длинный продольный шрам, который словно делил лицо на 2 неравные части. Клинок рассек только кожу, хотя и довольно глубоко, и глаз, к счастью для Станилы, уцелел. Но все же увидевших его впервые, могло остаться впечатление, что у него половина лица. А накидка из медведины, заговоренная и оберегающая от ран в битве, придающая силу зверя, при беглом взгляде укрепляла в мысли, что перед тобой звери есть. «Я его самого и видела!» Твердила Девряна, провожая глазами княжескую ладью, где еще темнела спина в медведине. «Это он! Что же у кривичей в князьях? Леший сидит!» «Это не дивий мужик», — сказал Белатур. «Это князь Станила, Станислав Веребранович. И у него не половина тела, просто шрам через правую щеку от глаза до бороды. Повезло ему, что глаз сохранили боги. Ты не помнишь? Я же тебе рассказывал про ту битву». «Я помню». И тут с берега прыжками спустился всколокоченный и до нельзя взволнованный Верием. «Вы чего тут застряли? Я уж думал, вас обоих велы в воду утащили». Громолют отрока прислал. «Всех зовет к себе на пир и со Станилой говорить. И нас с тобой, и ее, Огнедеву. Идете?» Княжий двор в Свиничецке не мог вместить даже всех воевод и старейшин, поэтому князь Громолют устраивал пир в полевом стане. Тем не менее Девляна велела подать дорогую крашеную верхницу с шелковой отделкой, черевьи, продернутые бронзовой проволокой, и их-то будет видно. Верям не пожалел 2 дорогих варяжских обручей из чистого серебра и, самолично разогнув пошире, надел их на ноги сестры и снова сжал над щиколотками. «Что это? К чему?» — вопила она, осторожно подрыгивая ногами. «Велька, ты с дерева упал?» «У Огнедевы ноги по колено в серебре! Не слыхала? Что, а? Простота чудинская!» Рявкнул он. «Все знают. Вот пусть и смотрят. Ноги в серебре?» «В серебре». Мужчины тоже надели лучшее платье, и когда в конце концов поляне и ладожане прибыли к громолюдову шатру, шествие, окружавшее богиню под паволокой, было нарядно и торжественно, сообразно такому великому событию, как встреча двух враждующих княжеских родов на перекрестке миров. Стан, где князь Громша принимал воевод, был устроен основательно. Большой очаг в длинной яме, над которым можно было повесить сразу несколько больших котлов, был обложен кусками дерна и окружен длинными бревнами, на которых могли усесться сразу многие десятки человек, а сверху покрыт поднятыми на колеях, сшитыми бычьими шкурами, чтобы дождь не заливал огонь и не попадал в пищу. Поблизости стоял просторный шатер самого князя, вмещавший человек 10 или больше. Сейчас в хорошую погоду полог был поднят и закинут наверх, чтобы впустить внутрь побольше света и воздуха. Вокруг раскинулось множество шатров и шалашей собранной дружины. Перед княжьим шатром и вокруг очага густо толпились люди. «Гостисто народу», как по ладожской привычке сказал селяня. Многие сидели прямо на земле поодаль. Под навесом уж очень дым очага ел глаза. В одном конце длинной очажной ямы пламя облизывало бока трех больших черных котлов. На другом над угрями жарилась туша какого-то зверя, вроде косули или молодого оленя. Отроки обрезали сверху уже обжаренные куски мяса и на ломтях хлеба подносили гостям князя, сидевшим на бревнах вокруг воеводы. Главы родов сидели в княжьем шатре, где были навалены во множестве шкуры и разноцветные овчины. Вместо столов им служили положенные на земь разноцветные щиты. То же самое ладожане постоянно видели у варяжских торговых гостей. Иные покрытые вышитыми из дому принесенными рушниками, по узорам которых местные легко определяли, кто из какого рода. На щитах было подано угощение – хлеб, сыр, сало, кусочки вяленого мяса, печеная рыба. Отроки подливали воеводам в чаши, по большей части рога или простые берестяные туиски. Кроме смолян тут присутствовали и старейшины горяцких родов, платившие дань князю Громолюду и обязанные поставлять ему людей в войско. Их легко было отличить по горяцким шапкам, украшенным спереди бронзовой проволокой. Одни из них свободно общались с соседями, и только неславянский выговор выдавал их иноплеменное происхождение. А другие, не понимающие славянской речи, сидели важно и посматривали вокруг с некоторым пренебрежением. Девляна так волновалась, что едва переставляла ноги. Напрасно она уговаривала себя, ей ничего не грозит. Кругом свои, Белатур, Верем с братьями, сильная дружина. А злодей Станила даже не увидит ее лица. Но тем не менее под паволокой все равно, что слепая, оглушенная многоголосием и ощущением великого множества чужих людей вокруг. Поначалу она совершенно растерялась. При ее появлении гул голосов поутих. Люди в изумлении разглядывали женщину под паволокой. И многие уже знали, кто она такая. А она даже не знала, какой из голосов, обратившихся к ней с приветствием, принадлежит князю. И на все обращения отвечала учтивым, молчаливым кивком. Почетную гостью усадили на что-то низкое и мягкое, похожее на обрубок бревна, покрытый несколькими овчинами. Приветствовали, предлагали угощение, но она могла только слегка кивать, не понимая, кто к ней обращается и где он. Хорошо еще, что богине, существуя иномирному, не полагается подавать голос. Она бы и не сообразила, что отвечать. Шкуры сползали с неровно обрубленного бревна, и больше всего она боялась завалиться на бок у всех на глазах. Кто-то спрашивал, хочет ли она есть или пить, всем ли она довольна. Ну, точь-в-точь, как спрашивают ладожскую Лелю, деву Альдогу, когда она обходит поселение и от имени богини принимает дары. Куда вся бойкость подевалась? Девляне было беспокойно и неловко. За последнее время она видела, казалось бы, столько чужих людей, что пора бы попривыкнуть. Но нет, по мере ударения от Ладоги становилось все тревожнее и тревожнее. Перед ней поставили золоченую чашу, с медом положили свежий хлеб, и она поблагодарила молчаливым кивком, но ни к чему не прикоснулась. Боги лишь принимают дары, но никогда не поедают их на глазах у людей. Вскоре Девляна поняла, что ее усадили на самое почетное место между Громолюдом и Станилой. Но она, разобрав по голосам, кто рядом с ней, ощутила себя между двух медведей. Князь Громолюд подал знак к началу пира. Он сидел не на кашмире овчине, как все, а на небольшой скамеечке, украшенной резьбой, и пил из большого рога, окованного узорным серебром казарской работы. На Огнедеву он поглядывал с любопытством, но появление Белатура и Велема с дружиной было для него гораздо важнее. Это был человек лет 40, среднего роста, но крепкий, с высоким залысым лбом, русой бородой и добродушно прищуренными глазами. Впрочем, Белатур знал, что тот просто плохо видит. Внезапное возвращение дочери, которую он уже не чаял увидеть живой, очень его обрадовало, но не отменило главных тревог. Взяв золоченую братину, он, как хозяин, поклонился на все четыре стороны, на каждую плеснул понемногу, потом поднял братину к небесам, прославляя богов. Далее братина пошла по кругу, и каждый из мужчин отпивал глоток, передавая дальше. Отроки стали разносить хлеб, жареных уток, гусей, оленину, запеченную рыбу, сало, репу, кислую капусту в долбленных корыцах, откуда брали горстями кто сколько хотел. Еда была по-походному простая, зато обильная, и приглашенные остались довольны. После битвы пятилетней давности между Громолюдом и родичами убитого князя Веребрана был заключен мир, поэтому теперь Станила мог сесть с ним за общую трапезу, тем более что они состояли в отдаленном родстве. Но это не значит, что им было нечего делить. И по неприступному виду Станилы было видно, что он ничего не забыл и приехал сюда вовсе не для того, чтобы пить Громолюдов мед. Бронь, как и вчера, он на пир не надел, но вместо нарядных одежд на нем была все та же накидка из бурой медведины, с которой он, видимо, не расставался. Если бы Девляна могла его разглядеть, то нашла бы, что до приобретения шрама через все лицо он был довольно хорош собой, не так чтобы красавец, но черты лица у него были правильные, а выражение смышленное. Вот именно что были. Теперь огромный шрам привлекал внимание, не давая рассмотреть все остальное. А лицо хранило замкнутое и настороженное выражение. Лет ему было 20 с небольшим, но выглядел он на все 30. И все замечали, что он то и дело поглядывает на Огнедеву. Видеть можно было только неясную фигуру под покрывалом. Иногда край черевика, продернутого бронзовой проволокой. Один раз мелькнула рука с несколькими золотыми перстнями. И хотя смотреть было почти не на что, князь Станила не отводил глаз. Еще по пути сюда он немало слышал об Огнедеве, приехавшей с полуночной стороны и сотворившей по пути немало чудес. И вот ему довелось с ней повстречаться. Он уже знал, что она одолела молодую Марену, которую он посылал к сторонней Голяди, и которая вернулась злее медведицы и с раной на плече, и сам мог убедиться, насколько велика сила Огнедевы. Когда братина два раза обошла полный круг, и гости утолили первый голод, князь Громолюд решил, что пришло время для разговора. «Рад я видеть тебя, Станислав Веребранович, на перу моем, под кровом моим». «У огня моего, преломляющим со мной хлеб и пьющим из братины моей», — начал он. «Так и положено между нами, ибо одного прадеда мы с тобой правнуки. Отец мой, Удача Беревоевич, родился от Вселады Брячемеровны, а сыну Брячемера был Гремеволод, князь, отец Веребрана, твой дед. Братья мы с тобою, Станиславе. И как братьям в дружбе и ладу нам жить надлежит. Ты мне, как старшему, в роду дары подносил. Я тебя отцовской любовью дарил». «Да видно, в досаду то злыдням показалось, корнями нас обвели». Слышал я, будто ты дочь мою за Радимира Забереславича сговоренную хочешь женой себе взять, а земли мои захватить и племя мое подчинить, данью обложить. Не может быть такого, говорю. Не пойдет брат мой меньший против брата старшего, не нарушит родовой закон. Для того и позвал тебя, чтобы снова мы перед богами в дружбе покрились и наветы отвергли. В дружбе хотел крясться, а полки собрал. Насмешливо ответил Станила. Он не собирался уклоняться от разговора или скрывать свои намерения. Наоборот, в присутствии Огнедевы в нем заиграла гордая удаль, захотелось себя показать. «Не солгари тебе, люди. Что же ты братом меня зовешь, а хочешь с брата дань собирать? Это разве по родовому закону? Родовой закон только старшему роду дозволяет дары принимать за разделение требы, а родовичи один другому дары подносят, только взаимные». «Как младший старшему?» «Какой же я тебе младший, коли мы оба от деда Бречемера на равное число колен отстоим?» «Но годами!» Громолю даже растерялся, видя, что Станила, почти годящийся ему в сыновья, не признает этого очевидного обстоятельства. «За прошедшие 5 лет щенок вырос, заматерел, обнагрел и теперь скалил зубы по-волчьи». «Годами молод, да умом стар!» Рассмеялся тот, и при его рассеченном шрамом, будто половинчатом лице, смех производил такое жуткое впечатление, что у гостей мороз по коже побежал. «Кто богам угоден, тот и старше. А мне боги открыли, что угоден я им». «И что суждено мне править и кривичами, и березничами, и лупоглавами, и смолянами, и иными племенами?» «Против богов идти я не смею. Хотел я волю их миром исполнить, взять женой дочь твою, чтобы после тебя с нею земли смолянские получить. А коли не хочешь так, то я на копье возьму. Сам решай. Или согласись дочь мне отдать, докончание скрепить, и тогда мирно век свой проживешь с смоленским князем. Или умрешь сейчас же, ибо идущий против воли богов на свете не заживется. А меня ты не рано ли похоронил?» От возмущения молодой князь Ольгимонт даже забыл, что ему не годится говорить раньше старших, и вскочил. «У моего отца есть наследник, и без тебя обойдемся!» «В тебе нет крови кривичских и смолянских князей!» Станила смирил его пренебрежительным взглядом, давая понять, что сына Колпита не считает соперником. «У тебя нет прав на власть над этой землей. Люди, чуры и боги не примут и не признают тебя князем двух племен. Эти права есть только у твоей сестры, внучки князя Удачи, и только ее муж может владеть его землей». От такой наглости смоляне сперва онемели, потом возмущенно загудели. Они выступили бы и громче, но священный пир перед лицами богов, совместно распитая братина, не позволяли немедленно наброситься на бессовестного наглеца. «Вот ты кем себя считаешь?» В изумлении воскликнул Громолют. «Богов избранник! Да тебя с того света за ноги вытянули. Видно, понравилось. Назад туда, до срока хочешь». «Это ты правду сказал, Громолюде». Усмехаясь, ответил Станила. Он знал, что его ухмылка ужасает людей, и вовсю этим пользовался. «Побывал я на том свете, с темной матерью повидался, на коленях ее сидел, к груди ее припадал, и благословила меня, плачущая на жарениках, отпустила обратно в белый свет, и теперь долго назад не позовет. Всех вас я переживу». Станила вызывающе подался вперед и обвел пристальным взглядом притихших гостей. «Всех! А ваши жизни теперь в руке моей. Кого захочу, того отдам ночной волчице. А кто из вас там побывал? Кто из вас назад дорогу знает? Видно, ждешь, что сама недоля на поле выйдет и серпом полки посечет, возразил ему воевода Путята. Вон у нас сирища какая, смоляне да поляне, да ладожане да родимичи. А у тебя что, баб простоволосок выпустишь против нас, что ли? Гости переглянулись и слегка заухмылялись. Все вообразили десяток разлохмаченных баб, выходящих на поле с серпами в качестве оружия. «Зачем баб?» Станила не смутился. «И полки у меня есть. Вой всесвят мой, войско собрал немалое. Да вот еще четверо братьев русов. Торир, Ивар, Акун, Орлов, сыновья Колосвина. Со мной все чупойдут. А пришли они на четырех кораблях заморских. Привери 500 дружины боевой». Собравшиеся загудели. Так вот откуда взялись русы в дружине Станилы, которых уже многие видели. «Скажу тебе открыто, громолюде», — продолжал Станила. «Не хотел я на разговоры время терять. Знал ведь, что сын твоей жены стоит на Крутович озере, и думал обрушить на него полки мои, как соколов на стаю серых уточек напускают. Да явилась мне сама Вела Рутава, дева с белыми крыльями ребединными, красоты несказанной, с волосами огненными, с гребнем золотым предстала передо мной. Крыльями повела и в воду бросилась. Истолковали мне знак сей. Не должен я на князя Ольгемонта полки напускать, а должен мир предложить. Я волю ее исполнил. Если ты мир отвергаешь, пеняй после на себя». Все в это время смотрели на него, и никто не заметил, что Огнедева при этих словах ниже опустила голову. Девряна под покрывалом зажала себе рот рукой, чтобы неуместным всхрипыванием не уронить свое достоинство. Она сперва тоже, как и все, подумала, что Станила действительно видел Велу Рутаву, деву с лебединными крыльями, но огненные волосы, а потом золотой гребень. Навели ее на подозрение, что вовсе не Рутаву он там встретил. Ведь она, Девляна, видела Станилу на озере и приняла за девьего мужика. А он видел некую деву с огненными волосами и золоченным гребнем. Судя по его изумленному виду, он был готов к этой встрече так же мало, как Девляна. Зная, что в озере живет Вела, он принял за нее девушку, стоявшую над водой. А уж лебединые крылья ему дорисовало воображение. Красавица тут же кинулась бежать, а ему показалось, что она бросилась в озеро. Ну а за истолкованием дело не стало, это как водится. Волхвы-то на что? Выходит, это она сама, не ведая о том, помешала Станиле немедленно напасть на них и перебить, не дав объединить силы с громолюдом. Сжав руки под паволокой, Девряна горячо поблагодарила богов и чуров за свое намерение прогуляться к озеру и расчесать волосы над водой. А ее еще все бронили, знали бы они. Ей хотелось немедленно рассказать обо всем Белатуру, Верему с братьями, но до конца пира ничего не выйдет. А может, они сами догадались? Но нет, Верим беседовал с кем-то из старейшин, а Белатур напряженно размышлял, что ему, полянскому воеводе, теперь делать. «Я исполню волю богов, пожелавших мне в руки отдать смолянские земли и тем от вражды с кривичами их избавить», — гордо продолжал Станила. «Мне боги победу сулили, а ты, громолюди, или подчинись воле их, или умрешь. Я слышал другое». Громолюд тоже встал. При всем его желании уладить дело без кровопролития, он не мог стерпеть такого попрания своего достоинства. «Я слышал, кто хочет славы на час, теряет славу на весь свой век. И кто победу здесь одержит, того потом поражение ждать будет, и даже имени его не останется. Я один раз вашу рать разбил, отца твоего на корени Марены отправил. Да и тебя мало что на ту же краду не положили. Тебе бы сидеть, беречь жизнь чудом спасенную, а ты сам себе погибели ищешь. Поладили бы мы с тобой, грядишь, уберегли бы оба, и земли свои, и роды свои, и сыновей бы оставили, и имена бы родовые правнукам передали. Да нет, ты и сам погибнешь, и других за собой утащишь, истинный Навь. Да я перед тобой не отступлю. С именем Перуна будем биться, и кто одолеет, тот и станет князем Смолян и Кривичей. Люди загудели, загомонили. «Вот это дело!» — одобрил Станила. «А то развел болтовню, будто девки за пряжей. Кто одолеет, тому всем владеть. А вы, смоляне...» — он оглянулся на старейшин. «Признаете меня князем своим, если одолею громолюда?» «Если одолеешь, стало быть, на то воля богов». Сдержанно ответил за всех Мякша. «Но и ты, коли хочешь нашему князю наследовать, дай обет держать нас за род свой и братьев своих, а не за смердов, с коих три шкуры дважды в год дерут». «Да будет темная мать послухом!» «А коли князь наш одолеет, то пусть и все кривичи днепровские и прочие, кто давал дань князю Велибрану, его над собой признают». Добавил воевода Путила. «И пусть мужи твои о том князя Всесвято известят. На днях принесем жертвы Перуну, чтобы рассудил нас по справедливости», добавил Громолюд. «И как суждено, пусть так и будет. У меня есть право вызвать тебя в поле и желать твоей гибели. Из-за тебя погиб мой отец, и нам не была выплачена вира за его смерть. Я возьму ее кровью и буду прав перед богами. Если боги справедливы, они не откажут мне в благословении. Я всего, чего захочу, добьюсь. Спасибо тебе, громолюди, за угощение. Здоровы будьте и вы, мужи нарочитые. Может, и мне вскоре доведется вас в гости принимать». Он поклонился и вышел, кивком позвав за собой дружину. Белатур провожал его взглядом, слегка покачивая головой. Все вышло далеко не так плохо, как могло бы. При нынешних отношениях Громолюда и Станилы, пожалуй, только присутствие Огнедевы помешало им и их дружинам устроить побоище прямо на Перу. Для самого киянина было важно, чтобы один из них наконец одарил другого и тем уничтожил источник вечной распри, а все к тому и шло.